В общем, мать только-только вновь обрела сына, а тут опять утрата. Можно было бы ей много высказать на ее «почему ты так долго» и «зачем тебе это?». Даже очень хотелось ответить на «да на кой мы тебе вообще были нужны», но я молчал. Как ей что-то возразить, но и смотреть в их глаза сил больше не было, вы только не подумайте. Это была самая счастливая неделя за все время моего существования в этом теле. Каждый следующий день мне хотелось погостить еще хоть чуточку, но уже спустя неделю меня начало преследовать чувство, что это все не мое, и, как следствие, хана всему отдыху. С другой стороны, было обидно облететь полгалактики ради столь малого срока, так что мне помогало еще и упрямство. Но эти родственники, как только речь заходила о моем отлете, на меня смотрели, как на умалишенного. Притом в этом конкретном случае меня предал даже Эл. Кварианец молчал, но я слишком давно его знал и чувствовал его настроение. Но вот, билеты куплены, мы стоим в общей зале пассажирского лайнера на Илиум, где у нас пересадка, и смотрим, как отдаляется планета. «Спрашивай уже», — хмуро ответил я на вопросительный взгляд из-под тонированного шлема. «Ты мог остаться. Здесь у тебя семья, дом, потенциальная невеста. Неужели Омега того стоит? Не знаю», — признался я. «От этого на душе еще гаже». «Тогда почему?» «Потому что через 3 года на месте этой колонии останутся одни руины». «Что?» — воскликнул Рэл. «Откуда ты знаешь?» «Тише, не кричи», — зашипел я на него, пока на нас не начали коситься другие пассажиры. «Ля, или, как там тебя теперь, Тиера, мать твою?» Как-то он бурно отреагировал на эту новость. «Придется дозировать информацию». «Это точно?» «Конечно, это не точно. Но сам факт такой вероятности приводит меня в ужас». «Но мы же можем». Я тяжело вздохнул. «Все, что мы можем, я уже сделал. У колонии есть 50 миллионов кредитов на руках у далеко не глупого человека, который тратит их именно так, как я ему и посоветовал, на закупку оружия, тренировку солдат и строительство укрытий. Больше, я даже не знаю, что еще могу для них сделать. Но как ты узнал? Из новостей». «Да не смотри ты на меня так. Не объявляли батарианцы дату и место начала войны. Просто Альянс отгрызает от их пространства кусок за куском, и когда-нибудь этого что-то выльется. А Элизиум слишком близко к терминусу. Не дай кила, ты окажешься прав», — потрясенно выдал кварианец. «Кажется, мое объяснение его худо-бедно удовлетворило. Да уж, не дай кила, мечты и цели. Мое возвращение на Омегу совпало с премьерой фильма «15-летний матриарх», так что я вполне обоснованно ждал, когда ко мне заявится Грик с Солом и скажут, что Ария попросила их провести со мной внеочередной спарринг. Однако прошел день, второй, третий, а реакции все не было. Зато со мной связался Долин Хитаси, тот самый режиссер, собиравшийся взорвать мою бомбу в Азарийском болоте. Он успокоил меня, рассказав, что продажи, как и предполагалось, бьют все рекорды, и моя доля уже рассчитывается. Что же касается негативной реакции из клуба тех, кому за 1000, то она еще не поступила, потому что старые квочки пока не сообразили, что увидели, если вообще посмотрели этот фильм. А суть-то в нем была совсем-совсем и не обидная, на мой личный взгляд, о том, как на одной малоизвестной азарийской планете Совет Матриархов довел жизнь до такого абсурда, что взрыву их здания Совета со всеми участницами только обрадовались, а так как правительства на планете не осталось, все слушались решений единственной оставшейся дочери Матриарха, пережившей взрыв, как следует из названия, 15-летней девочки. И уж она-то привела жизнь на планете за столетний цикл чуть ли не к идиллии, пока на Тесси Верховный Совет не спохватился и не вернул силы авторитета, а местами и оружие все на прежние места, изолировав опасную, к тому времени уже выросшую, деву в одном из своих закрытых храмов. В ожидании кары во мне проснулся мазохист, и я решил устроить, как Раэлтар когда-то мне, коллективный просмотр, пригласив на него для чистоты эксперимента подружку Раэла и Лизеллы. Результат был несколько странный. Нет, ну правда, такое чувство, будто они качественной драмы отродясь не видели. Например, на сцене подрыва зала совета, они чуть ли не в пляс спустились. На Риссе помешали объятия Рэла, а дочери Арии, наверное, общественное мнение. По крайней мере, она с завистью покосилась на соседку и, почему-то, на меня. Но у обеих был вид совершенно сытых и удовлетворенных кровью львиц. На часть фильма, где синий ребенок щедро давал дорогу молодым, смещая несправляющихся и насквозь коррумпированных, но более старых и опытных матрон, и ставя на их место других, более сведущих в их делах Азари, девушки смотрели с искренним восторгом, сменившимся нескрываемым гневом, когда приехало истинное правительство Стиссии и стало возвращать все на круги своя. Момент заточения главной героини был воспринят ревом и хоровым восклицанием из разряда «эти суки всегда так делают». Потом обе Азари вдруг сразу нашли общий язык, вспоминая, как их не раз и не два столько-то лет назад обошла более тупая и закостенелая Матрона. Мы же с Раэлом с благовейным трепетом пытались вникнуть в цифры. По моему личному мнению, количеством брала Нарисса, но Лизел и в свои обороты добавляла больше эмоций. В конце концов они своим обсуждением так распалились, что нашему кварику пришлось доставать успокоительное из какой-то неведомой мне заначки. В общем, где-то через час бурных дебатов, девушки успокоились до полной некондиции и стали нас откровенно клеить, и если нашего кварианца это вполне устраивало, то я имел все шансы нарваться с утра пораньше на ряд неудобных вопросов от похмельного биотика. Впрочем, мысли о вопросах пришли на ум не только мне, и в дело вступила то ли мужская солидарность, то ли инстинкт самосохранения, в конце концов, чей-то иммунитет мог не выдержать назревающего мракобесия. Скорее, второе, потому что скафандрик, не желающий превращаться в чихающий мячик, быстренько сбегал еще за двумя бутылками какой-то розовой бурды и сам стал щедро разливать ее в бокалы. Мне же отводилась роль рыжего клоуна, поддерживающего беседу и старающегося почаще говорить заветное «выпьем за». Когда речь начинала заходить о биотике или о тебе слабо, один раз не получилось. Ну, ничего, все равно эта штанга для нас уже была слишком легкая. И да, тренажер был хоть хороший, но старый, можно подумать и о его замене. Короче говоря, провели время весело. После того, как наши синекожие красавицы наконец-таки угомонились и уснули прямо там, мы с кварианцем на цыпочках спустились на первый этаж и, зачем крались, непонятно, там сейчас хоть и станник состреляй, не проснуться, стараясь даже не дышать лишний раз в сторону лестницы свалили из мастерской. Кила. Райл был все еще в легком шоке от выхода к своей пассии. Точно. Кажется, у меня дергалось нижнее веко. Решение позволить Лизел и применить эффект массы к моим волосам имело для них катастрофические последствия. Нам надо как-то аккуратнее планировать подобные посиделки. Кварианец лихорадочно проверял, не разгерметизирован ли его скафандр в области пояса. Ничего крепче пива, не больше двух бутылок на нос. На том и порешили. «Знаешь, Лео», — неожиданно начал Райл, — «я возвращаюсь на мигрирующий флот». Это было похоже на удар под дых. «Ты завершил паломничество?» «По правде говоря, я это знал. Просто думал. Не знаю, что я думал. Как-то уже привык быть уверенным, что кто-то рядом и не совсем от мира сего всегда поддержит меня, даже если не будет знать, что я творю в конечном итоге. Уже давно», — подтвердил он мои страхи. «На самом деле, я мог вернуться домой сразу, как ты закрыл мой контракт. Даров хватало, чтобы меня радостно встретили на любом корабле. Я знаю», — хмыкнул я, в голосе прорезалась горечь. «Спасибо, что был моим другом так долго. Я им и остался», — возразил возмущенно кварианец. «Поверь, я не хочу тебя бросать. Черт, возьми себя в руки, тряпка. Что ты несешь? Прости дурака, совсем не хотел тебя обидеть. Все в порядке», — понимающе отмахнулся он. Друг сделал приглашающий жест, и мы не торопясь побрели по улице. «Знаешь, на момент выкупа, мой уни-инструмент уже был забит кучей полезных схем, но благодаря тебе, я преподнесу своему народу гораздо большие. Два уника, забитых схемами, сыграл я роль капитана очевидности. Ха, не только. Ты же знаешь, что я не круглые сутки копаюсь в запчастях, иногда еще успеваешь спать, Ля». Теперь его голос звучал укоризненно. «Ладно, вижу, что тебе не интересно. Просто замечу, что по результатам моего исследования вы, люди, в целом не такие засранцы, какими вас рисуют другие расы, за редкими исключениями». Вернул он мне шпильку. «Не поспоришь, за редким исключением. Когда улетаешь?» «Скоро. Я решил сначала поговорить с тобой, а потом собирать вещи, чтобы это не выглядело бегством. Не особо получилось». Ткнул я пальцем за спину, подразумевая, что там за дверью спит еще кое-кто, кому эта новость не понравится. «Вообще, как-то ты неожиданно». «Знаю». Райл тяжело вздохнул. «С Нариссой я тоже обязательно объяснюсь, она поймет. Тогда ты, наверное, в курсе, что безопаснее будет сделать это по видеосвязи». Улыбнулись, помолчали. «Давно решил, еще на Элизиуме. У меня ведь тоже есть мать и отец, а на планете я понял, как сильно по ним скучаю. Ожидаемо. Вот и моя первая ошибка в этом мире. Хотел тебя за многое поблагодарить. Снова заговорил друг, начиная с выкупа, но это ведь было не самое главное. Понимаешь, у нашего народа нет киностудий. Кому они нужны, когда ночью может отказать система жизнеобеспечения, и вот он, готовый фильм ужасов. У нас много книг и видеоматериалов о том, как мы жили до гетов, но наш народ почти не фантазирует. Лишь грезит, что когда-нибудь мы вернем Раннах, скинем эти проклятые скафандры, и вот тогда, а что тогда? Такое ощущение, что мы просто скинем скафандры и будем ходить по планете с голым задом. На моей памяти никто не заглядывал так далеко. Так что спасибо за те вечера у телека, они действительно были лучшими. Он кивнул в сторону квартиры, за редким исключением. Дату отлета Райл назначил через 3 недели. Нариса, вопреки моим опасениям, оскорбленную и брошенную из себя не строила, тепло попрощалась с ним и проводила до небольшого и не слишком свежего корвета, который я ему купил и всучил, мотивируя тем, что не дам ему летать в терминусе на пассажирских судах. Когда же этот придурок попытался возместить мне его стоимость, пришлось показать ему последний денежный транш от Illium Entertainment, иначе не затыкался. А так, посмотрел и севшим голосом поинтересовался: «А отчего не крейсер? Чтобы у тебя, друже, забрало не треснуло». Корабль на самом деле был хорош, эдакий бойкий старичок турианской наружности. Вооружение на нем было минимально и, по большей части, демонтировано, но это компенсировалось превосходным двигателем. Кстати, к такой модели я присматривался, еще когда получил свои первые серьезные деньги, при выборе изначально выдвигая судну ряд определенных требований, основными из которых были высокая скорость, дающая неплохие шансы к побегу от большинства кораблей противника, возможность пилотирования судна в одиночку, что допускалось в большинстве кораблей малого класса, так что данный кораблик не особо выделялся и выигрывал лишь тем, что каюты в нем были немного просторнее, хоть и в целом их было меньше. Ну и последним, но наиболее важным была модульная конструкция, что давало поистине широчайшие возможности к модернизации. Хочешь, обвешай его турелями, хочешь, делай из корабля бродячий магазин. Вариантов, за 50-летнюю историю модели, умельцы с разных уголков галактики наклепали столько, что и не перечислишь. Аргумент, глубокомысленно изрек Ксенос. Дома скажу, друг подарил, и пусть считают меня треплом. Очень везучим треплом. Киласелай, если когда-то где-то и появится разумный, которому я буду должен больше, чем тебе. О, не начинай. Но, Ля, если так уж хочешь мне отплатить, сделай мне скафандр и успокойся. Я хлопнул его по плечу. Как-никак я на станции живу, а до сих пор без нормальной шмотки. Дальше все было как-то обыденно. Райлтар проверил корабль, сделал заказ на станции заправщики и принялся перегружать вещи на борт. Мы с Нариссой ему помогали, но делали это как-то невесело, мало разговаривали, еще меньше улыбались. Под шлемом не было видно, но сложно было не заметить, как кварианец паник, его плечи опустились и ходил он с каждым загруженным ящиком все медленней. Когда же все вещи были перенесены на борт, предстартовая подготовка проведена, а все-таки расплакавшаяся Азари, наконец-таки, выпустила его из своих объятий, мы, наконец, пожали друг другу руки. «Удачной дороги, брат», — сказал я, стоически терпя непонятно откуда взявшуюся щекотку в носу. «Счастливо оставаться, Ля», — стиснул он мою ладонь. «Я не прощаюсь, а когда вернусь, у тебя будет лучший скафандр во всей обитаемой галактике. Слово инженера пустое. Я тебе корабль подогнал не для того, чтобы ты раз ко мне прилетел и успокоился». Намек понят. Просиял Кварик. Когда следующая премьера? Путешествие к центру Тученки уже утвердили. Сейчас ждут разрешения совета кланов на съемки непосредственно в Краганской ДМЗ. Ну а на 200 тысяч парсек тишины Хитаси недавно объявил кастинг. Так что год-полтора у тебя есть. Поговорив о пустяках еще какое-то время, мы наконец распрощались. И вот этот момент настал. Стыковочные крепления отсоединены. Корвет Хама покинул док и стал удаляться от станции. Мы с Нариссой переглянулись и побрели в сторону ее бара. Мне и в той жизни не нравился алкоголь, но именно сейчас хотелось выпить чего-нибудь крепкого. Небольшая каюта без окон и с единственной дверью, в нее вошла молодая очень эффектная девушка в обтягивающем комбинезоне. Постояв немного перед голопередатчиком межпланетной связи, имевшим вид диска на полу и потолке, полностью считывающего движение контактера, сеанс был плановый, случившийся точно в срок по предварительному уведомлению. Девушка нервничала, ей было нечего опасаться, но все же каждый почти личный разговор со своим кумиром она испытывала легкий мандраж. Она уважала этого человека. Цербер был для нее всем, домом, защитой, целью, а призрак являлся олицетворением всех этих факторов. Она еще полминуты постояла перед кругом, поправила идеальную, черную, как смоль, густую гриву волос, шумно выдохнула и вступила в круг. Датчики виртуальным обручем просканировали девушку, и в комнате пропал свет, как всегда. Перед ней в полный рост стоял человек лет 40, среднего роста шатен с начинающейся проседью, задумчивым глубоким взглядом, пронизывающим даже сквозь внепространственный передатчик. Одет он был в аккуратно подогнанный военный мундир Альянса без знаков различия. Под его тяжелым взглядом девушка вновь испытала благовейный трепет, но вот он сосредоточился на собеседнице и заметно потеплел. И чтобы этот взгляд теплел всегда, когда смотрит на нее, девушка была готова сокрушать планеты. «Мисс Лоусон», — коротко кивнул собеседник. «Призрак». Они каждый раз приветствовали друг друга именно так, и всегда Миранда отвечала чуть-чуть с заминкой, чтобы ее голос ненароком не выдал беспричинной, по мнению ее собеседника, радости. «Как продвигается ваше мероприятие?» «Идем с 5% опережением плана», — четко отрапортовала девушка. «Адаптация биотических имплантатов Азри невозможна для человека, как мы и предполагали изначально, но на их основе мои коллеги из Synthetic Insights уже представили прототип, превосходящий L2 Альянса. Другого от вас и не ожидал, мисс Лоусон», — изобразил улыбку голографический силуэт. «Вам требуется какая-либо помощь?» «Нет, финансирование получаю в полном объеме, службы безопасности на вере не докучают, проблем личного характера сотрудники не доставляют. С вашей-то внешностью и не доставляют», — не удержался от шпильки призрак. Миранда искривила губы в презрительной ухмылке, хотя душа воспарила до небес. Как же, ей сделал комплимент сам призрак. Однако эта маленькая похвала не вскружила ей голову больше, чем она сама себе позволила. «С моей-то репутацией», — хмыкнула она в ответ нарочито безразлично, — «не доставляют». «Хорошо, но для вас есть еще одно небольшое задание. Сбор данных. Стоит ли мне отвлекаться?» Выгнула она бровь. В свое время она четко усвоила железное правило призрака. Один агент, одно задание. И на этом самом задании этот самый агент обязан был сфокусироваться полностью и без остатка. «Я не считаю, что вы должны делать это сами, однако у меня на сегодня нет более компетентного человека в терминусе. Поэтому решение принимать вам». «Поняла». Уни-инструмент пискнул, предупреждая девушку о входящем сообщении. «Расскажите вкратце, разумеется». Призрак извлек из кармана портсигар, достал сигарету и закурил. «Нужно проанализировать на предмет вербовки одного странного человека на Омеге. Мальчик 13 лет, имеет небольшой бизнес по ремонту комплектующих звездолетов. Мальчик», — скептически изогнула бровь Миранда, найдя в полученных данных фото. «С него на нее смотрел симпатичный молодой человек, что называется, призывного возраста. 13 лет, здесь нет никакой ошибки», — развеял ее скепсис командир. «Он живет на Омеге с 8 лет, после какой-то мутной истории с пиратами, с 9 полностью обеспечивает себя сам. Недавно закончил школу дистанционно и досрочно. Подал документы на поступление в Иллиумский технический университет. ХМ, почему же не на Земле? Это, в числе прочего, вам и предстоит выяснить», — затянулся сигаретой мужчина. «Хотя, как по мне, в его окружении слишком много Азари. Забавно, не очень. Я не понял, как пацан этого добился, но он вхож в личные покои Арии. Игрушка», — выдвинула версию Лоусон. «Я читала ее досье. Время от времени в ее компании задерживаются интересные личности. Вряд ли. Снова затяжка. Скорее долгосрочное вложение. Прямо сейчас его тренирует парочка турианцев, тех самых из Черной Стражи. У Арии Черная Стража на побегушках. Насчет этого нам неизвестно практически ничего. Знаю только, что у иерархии с ней какое-то соглашение, а стража выступает гарантом его соблюдения. Ха, хорошо. Думаю, я сумею собрать о нем более полное досье и прикину пути подхода. Я в вас не сомневаюсь», — ухмыльнулся призрак. «Миранда?» «Да, с раннего детства один, не глуп, скрытен, полностью самодостаточен. Никого не напоминает?» И увидев на лице девушки именно то выражение удивления, которое хотел с самого начала, отключил связь. «Змей. Змей кругом. будь им пусто. Надоело, думал я сквозь душераздирающую тошноту и ломоту в висках. 15 лет дураку, а похищают, как маленького. А точно похитили, ревизия. Мягкое освещение, здоровенная операционная лампа на высоте примерно метра надо мной, слава провидению, пока выключенная. Сам же я лежу под углом где-то 30 градусов над полом, надежно зафиксированный на операционном столе усиленными ремнями. Если попробовать найти положительные моменты, то большим плюсом можно обозначить отсутствие в комнате стойки с медицинским оборудованием. То есть в небольшой комнате без окон с единственной дверью был только стол, лампа и я. Осмотр окружающего мира был не слишком информативен. Оглядим себя. Комбинезон легкий, защитный, не поврежден. Рукава не закатаны. Следы крови на видимой части тушки отсутствуют. Чем же меня приложили? А вот тут провал. В смысле, в памяти провал. Самого момента похищения я не помню категорически, да и беда ничто не предвещала. Вывод: либо тщательно спланированная акция, либо предательство. И того, и другого. И можно без хлеба. Взорвался в голове новой вспышкой боли рев глупого медведя из прошлой жизни. Уха! Простонал я, не выдержав. Возможно ли, что это реакция на мои сценарии? А почему нет? Я, конечно, хорошо за собой подмел. Вся галактическая общественность думает, что сюжеты клепает молодая и очень эксцентричная затворница Азари, некая Тиера Ильгая, о которой известно только то, что слухи. А то, что я раз съездил под этим именем домой, ничего не значит. Бюрократическая машина совета надежно хранит инкогнито несовершеннолетних даже в системах термина. Плюс то, что документы выправлялись через Арию и через нее же год назад и была создана фиктивная личность, давала кое-какую гарантию. И да, самой ей меня предавать невыгодно. Один только 15-летний матриарх принес лично ей 100 миллионов честной десятины. А на подходе было еще две премьеры от создателей культового фильма, о чем она была уведомлена. А вот то, чего она 100% знать не могла, ибо не такой сильный бюрократ, каким пытается казаться. Совет матриархов все-таки предпринял ответные меры на фильм, когда число его фанаток среди Дефазари достигло определенного порога и на Иллиум Интертеймент наконец-таки наехали. Продюсеров не спасли ни налоги, ни откаты, отчисляемые планете. Активы студии арестовали, дольщикам припомнили все налоги, которые они не уплатили, и наложили многократные штрафы. Попытались надавить и на самого режиссера, но тут-то и выяснилось, что у чуткой творческой натуры это далеко не первое родео. Денег на его счетах не нашли, как, впрочем, и у всей его команды. На сотрудничество с LRT отказался наотрез, а очередные угрозы запретить съемки встретил иском в суд на совет матриархов и свалил в траверс, снимать уже под собственным брендом, заявив, что не может тратить свою драгоценную и весьма короткую жизнь на толпу старух и их претензий. Кстати, права на фильмы до реализации принадлежат исключительно режиссеру, так что все наработки и материалы Долин тоже прихватил с собой. Кончилось все тем, что адвокаты Валусы спустили все судопроизводство на тормозах, приговорив кинокомпанию выплатить крупный штраф в счет планеты и официальными извинениями перед народом Азари, и все. Фактически да, они победили, ага, утроив популярность фильма и режиссера. Ха-ха, побеждайте нас так всегда. Итогом вышеупомянутых терок стало то, что «Тученко» и «Тишина» будут последними фильмами в составе киностудии «Иллиума», после премьер которых Долин, собрав все сливки, уйдет на вольные хлеба поближе к Суркешу, где первыми зрителями будут куда более толерантные соларианцы. А что, теперь у нашего с ним дуэта есть имя в большом кино, и вот пусть оно и поработает на нас. Ну, это дела бизнеса, за которыми я наблюдал постольку поскольку, ибо своих проблем за этот год у меня тоже было предостаточно. В основном тренировки, борьба с совсем ошалевшим гормональным фоном здорового мужского организма и поисками наставника. И если проблему гормонов, разжигаемую постоянными тренировками, слезел Ленариссой, которой тоже резко вдруг захотелось научиться самбо, я решил просто посещениями местного борделя, потому как на высокие чувства я себе в графике места не оставил и, если кому интересно, никакого сверхудовольствия от исполнения естественной надобности я не испытывал, лишь облегчение. Чистая механика, так сказать, чтобы прогнать в край одолевшие сны. Про Саманту, про Лизель, про Нариссу и даже про Арию. Ух, что последнее творило. Да, то с наставником выходила уже явная беда. Убийц, отвечающих моим критериям и желающих обучать, вообще не находилось, как и воров, даже за мои деньги. А то, что могли дать мне Грик с Солом, они уже дали, В спарринге я держусь против них уже 10 минут, валяю обоих по очереди, не как кукол, но достаточно часто, а вот вывести из строя не получается, ибо не оборудовано мое тело боевыми имплантатами, как у большинства разумных подобной профессии. Вот и сейчас я попался из-за нехватки профильного образования, потому что скорее всего меня, чтобы приволочь и приковать, траванули каким-нибудь газом, а привычки таскать с собой хотя бы гражданский анализатор у меня нет. И вообще, хорош дурью маяться. Пора озаботиться скафандром для себя, хотя бы временным, и начать к нему привыкать. На этих мыслях мозг, отягощенный отравлением, перешел в состояние не очень здорового сна, а вот пробуждение, резкое, рваное от сигнала двери, как от будильника было и того гаже. Ну что ж, теперь я знаю, с каким звуком входит нож в спину. Поднятая створка гермодвери открыла моему взору кварианца. Голый мек Квас Юзела пришел устраиваться ко мне в мастерскую где-то полгода назад, умный взрослый самостоятельный, сразу подписал предоставленный мной контракт. Работал на совесть, приносил, как мне, так и себе, неплохие кредиты. Но на личный контакт шел неохотно, да и я не настаивал. И вообще, был он какой-то нелюдимый. Если сравнивать, Райл со своими комплексами и плохими попытками не сказать вовремя глупость был не просто приятен в общении, но и в чем-то даже милым. Этот же закутался в свои несовершенства, как ежик в иголке, и норовил уколоть всякого, кто попытается посягнуть на его личное пространство. В общем, я к нему со своей дружбой не лез, он ко мне тоже. Общение у нас всегда протекало в нейтральном ключе и выражалось в запросе о покупке тех или иных комплектующих, приветствиях, реже, легкой мимолетной шуткой, этим и ограничивалось. Кварианец сразу наложил лапу на спальный модуль Райлтар и тщательно стерилизовал его, прежде чем перебраться в мастерскую окончательно. Тем не менее и затворником я его назвать не мог. Он довольно часто уходил по своим делам и разговаривал с кем-то по уне инструменту. Фактически именно от этого субъекта я ждал проблем в последнюю очередь. Мек, осознание предательства усвоилось мозгом далеко не сразу. Надо же, узнал. Проскрипел Ксенос в какой-то наслышанной мной ранее презрительно насмешливой манере. А я-то думал, что мы для вас все на один скафандр. Это так, от обиды я злился, а когда я злюсь и бессилен, то начинаю нести чушь. Просто сейчас на Омеге я знаю только один говорящий гондон. Плохая собака, выдал он спустя полминуты, за это останешься без обеда. С этими словами он разбил об пол довольно вкусно пахнущий пищевой горячий рацион. Запах разлетелся по комнатушке и ворвался в ноздри, скрутив желудок узлом. Хаем, это ж сколько я здесь провалялся в отключке, судя по ощущениям, суток двое. Странно, посмотрел на меня голо. Наблюдая за тобой, я пришел к выводу, что ты захочешь выяснить мои мотивы. Я хорошо подготовился к этому мероприятию, даже выучил специально вашу мимику, так что совершенно отчетливо увидел твое удивление. Но оскорбление, ха, я думал, у тебя есть хоть какое-то воспитание. Я рос без родителей, мудак, откуда манеры? Совокупность раздражающих факторов никак не давала мне успокоиться. Он был рядом со мной полгода, он знает обо мне практически все. Змея, которую у себя на шее я пригрел сам. И вот сейчас этот дегенерат смотрит на меня как на идиота, коим я по факту теперь и являюсь. Этот тип меня им выставил и глумится надо мной по праву победителя. Черт, обидно-то как, нужно успокоиться. А то не дай бог моя подростковая натура не выдержит, и я разревусь от обиды. Так, вдох-выдох, выдавливаю из себя порцию гнева через словесный яд. А по поводу любопытства... «Сам все расскажешь, как миленький. Ты полгода вынашивал этот план в себе, вон, аж через скафандр распирает, как охота выговориться». В ответ на это кварианец сцепил свои трехпалые руки в замок и склонил голову на бок. «И то верно, распирает», — хмыкнул он. «В конце концов не каждый день удается провернуть подобную операцию столь чисто и совершенно безнаказанно. Поговорим позже». С этими словами он ушел, а я остался один на один с бешено колотящимся сердцем. Вот так-то, а думал, что самый умный, попаданица понаврот, кто ж его надоумил-то, хаем, кварианский наемный убийца, даже звучит как-то по-идиотски, хотя в этом деле главное результат, так что все может быть, но мне кажется, что для наемника он слишком много болтает. Передатчик дальней связи пиликнул раз, еще раз и еще, наконец-то заспанная Азари проснулась и подняла на терминал взгляд, проклятия на голову разбудившего тут же забылись на стадии сочинения. Дева, не думая больше ни минуты, хлопнула ладонью по сенсору, подтверждая вызов. Над проектором тут же всплыло до боли знакомое забрало. «Рад тебя видеть, Нарисса. Наконец-то мы в секторе, где работает связь», — выпалил Рэл. «Я тоже рада», — сонно улыбнулась Азари. «Не часто же ты балуешь меня общением. Поверь мне, я скучал», — уверил ее парень. «Так хотел услышать твой голос, что вышел на связь с тобой даже раньше, чем с командованием. В нормальных условиях я бы уже огреб за это от командира группы. Я тоже хочу услышать твой голос, когда ты без маски», — мурлыкнула дева. Потом до нее что-то дошло. «Стой, стой, стой! Ты там что, не один?» «Нет», — плечи Рэла поникли. «Нас 15. Полная исследовательская группа. Сейчас идем на флот. Тогда, может, стоит отдать передатчик командиру или ученым», — хмыкнула Нарисса. Потом добавила в голос немножечко страсти, играя на публику. «А то слушают тут наши интимности и завидуют. Им больше не нужно». Кварианец загрустил еще сильнее. «Пусть послушают хоть что-то хорошее, Рэл». Насторожилась еще больше подруга. «Ты меня пугаешь. Ты ранен?» «Да», — коротко ответил парень. Словил несколько пуль. Легко отделался. «О, богиня! Остатки сна слетели с девушки моментально. Тебя осмотрел медик?» «Нет, говорю же, легко отделался. Благодаря тебе, Илья». Парень посмотрел на что-то видимое только ему. «Благодаря тренировкам и тебе мое здоровье гораздо крепче, чем у многих моих соотечественников. Нари, пожалуйста, продолжай говорить. Когда я рассказал о тебе ребятам, они хотели услышать твой голос, Рэл», — повысила голос Азари. «Где твоя группа?» «Они здесь, рядом». Кварианец тяжело вздохнул. «В мешках, все 15 отличных парней и девчонок в мешках, сам их грузил. И они говорят со мной, когда я пытаюсь спать, богиня», — взвизгнула Нарисса. «Рэл, только не отключайся. Когда ты прибудешь на флот? Через 6 стандартных часов. Что произошло? Мы исследовали руины в системах близ Вуали Персея». Кварианец сглотнул ком в горле. «Достаточно далеко от территории гетов, безопасное задание. Но они все равно напали, завалили 3 праймов, Кила знает сколько пехоты и ракетчиков, но нас осталось 3. Потом я просто смотрел, как Тилку и Калика съедает зараза. Смотрел и не мог помочь, потому что ни одна из этих долбанных инъекций не помогала. А мне хоть бы хны, просто легкий жар». Вдруг Райлтар встряхнулся и совершенно другим, спокойным тоном спросил. «Нари, ты не знаешь, что с Ля?» Не смог до него дозвониться. На секунду Азари охватила ревность. Все-таки сначала он набрал номер друга. Она уже было собралась высказать ему малую претензию честной девушки, как вспомнила про заморочки с полом и про смысл понятия «мужская солидарность». Тон вовремя сбавить получилось, но не сильно, ибо слово «ревнивой фурии» куда быстрее мысли. «Твой Ля уже 3 дня пропускает мои тренировки», — мстительно пожаловалась она. «Пропал вместе со своим новым другом, Мекком и...» «Мекк», — перебил ее Рэл. «Кила, все очень плохо. Ты его знаешь? Каждый кварианец знает имя Голы Мекк Васнидас, несмотря на то, что его имя было стерто из всех корабельных реестров. Предостережения остались. Он предал наш народ, попытавшись продать тела чистых кварианцев коллекционерам. Мы потеряли след этого Боштета несколько лет назад, а он, оказывается, на Омеге». «Да», — разом сникла Нари. «Последние полгода жил в твоей ячейке в мастерской». Непереводимая игра слов на кварианском, которую почти 300-летняя Азари, прошедшая десант, услышала впервые. Однако эта новость сильно изменила кварианца. Потухшие, было, глаза на затененном шлеме полыхнули яростью. Он понимал, что не сможет на таком расстоянии быть полезен другу, но в его силах было поднять бучу и обрисовать ситуацию, что он и сделал. «Нари, ради меня, прошу, найди их», — взмолился Рэл. «Я больше, чем уверен, Лео в беде и, если ему не помочь, случится страшное. Прошу, попроси турианцев, они тоже привязались к парню, дойди до Ари, для нее он источник доходов. Прошу». Парень проглотил очередной ком. «Я больше не хочу терять друзей, обещаю», — ответила Азари, не колеблясь. «Сделаю, как ты сказал. Спасибо, любимая». Райлтар — конец связи. А Нарисса, протерев глаза, набрала на терминале номер Лизеллы, ибо не хрен спать, когда друзья в опасности. В следующий раз Гола пришел через, да бог его разберет, через сколько он пришел. Знаю только, что успел выспаться и чертовски хотел пить. На этот раз руки у него были пусты, походка его была ровная и вальяжная. Значит, он все еще наслаждался ролью победителя. «Ну, в принципе, я еще не придумал способа вырваться из захватов, мое тело сильно затекло, а глотку драла от сильнейшей жажды. Радует, что в туалет не хотелось. Так что ладно, 2-0 он ведет. Думаю, я почти созрел для конструктивного диалога. О, гордый человек решил просить пощады. Возликовал мой тюремщик. Не совсем. Просто, хочу пояснить, что человек в условиях пониженной влажности и сильного ветра умирает от жажды примерно через 3 стандартных суток. В условиях умеренной влажности срок агонии может продлиться до 5. На последней стадии не исключено повреждение рассудка. Старательно выводил я шепотом. Уверен, что твоим нанимателям нужен такой товар. Так ты обо мне сейчас заботишься? Умилился урод. Как мило. В том числе, кивнул я. Ну а после того, как попью, мне действительно будет интересно, кто обрушил столь серьезную проблему на мою голову. Ха, Мекк даже хлопнул в ладоши от моего такого податливого поведения. Тем не менее, он снял с пояса бутыль с водой размером где-то 300 мл и напоил меня. Странная штука жажда. В лед прошли только первые 3 больших глотка. Потом жидкость вдруг перестала сластить на языке, и я все же вспомнил, что не ходил в туалет столько же, сколько и не пил. Поэтому резко остановился. Кварианец убрал бутыль и отошел на пару шагов. Уф, ну а теперь рассказывай. Благосклонно кивнул я ему. Чего? Опешил Гола. Как докатился до жизни такой? Ядовито улыбнулся я. Разрешаю. Псих, птица гордая. В тот раз мы так и не поговорили. Мой похититель долго смотрел на меня выпученными глазами, а затем резко покинул импровизированное узилище. 2-1, ублюдок. Однако, что делать дальше? Мои маленькие шпилечки в адрес всей тонкой душевной натуры много пользы пока не приносят. Конечно, это ни в коем случае не значит, что я перестану его троллить. Хотя, выведать у него, для каких целей меня сперли, теперь моя первоочередная задача. Погруженный в тяжелые мысли, я делал единственное, что мог в данный момент, гимнастику, напрягая по очереди то одни мышцы, то другие и пытаясь хоть немного сменить положение тела в тугих путах. А я уже ненавидел все фиксирующие приспособления в мире. Для тела, привыкшего к жизни в режиме нон-стоп, это была тяжелейшая пытка. Черт, вот сейчас меня поймут даже диванные увольни, которые таки время от времени допереворачиваются на другой бок. Со злости я дернулся изо всех сил. Ожидаемо, ничего не произошло. Пластиковые путы были действительно крепкими и достаточно эластичными, но их крепление, не знаю точно, может, мне и показалось, но в районе правой руки я услышал, как натужно скрипнул металл. Что ж, одна только надежда, что это не глюк, повысило мой боевой дух до вполне приемлемого уровня. Дернулся еще, на этот раз ничего не услышал, но левая рука ощутила чуть больше свободы. Совсем чуть-чуть, или опять показалось, неважно, вода камень точит, а меня удерживает отнюдь не монолитный булыжник. Я вырвусь. В следующий раз кварианец пришел через достаточно долгий промежуток времени и исключительно по делу. Молча скормил мне энергетический батончик, позволил сделать 2 глотка воды и ушел. Мне лишь оставалось мило поблагодарить его в спину и продолжить свое черное дело. Рывок. Отдышаться. Мне ни разу не показалось. Крепления поддаются. Спустя 82 резких рывка я уже мог вздохнуть полной грудью, а между запястьями и наручниками был зазор в пару миллиметров на левой и чуть-чуть побольше на правой. Рывок. Отдышаться. Загрузив тело нехитрой и монотонной работой, я погрузился в уже не столь мрачные размышления. И первой моей мыслью стала: до чего же живучая тварь, человек. И действительно, цитадель еще не осознала, кто вышел с ней на контакт 30 лет назад. Нам ведь что нужно, чтобы мозги заработали? Приставить к стенке, навести ствол и объявить, что через минуту тебя пристрелит, а потом появляется надежда. Дикая, безумная, она как Шумахер переключает в твоем мозгу передачу, и ты действуешь. Я сейчас, это не самое плохое тому подтверждение, только недавно бился в истерике, а уже сейчас что-то дотворю. Притом напрягаюсь для этого, как никогда в жизни. Рывок. Отдышаться. К слову, этот стол ведь по идее должен и не таких, как я, выдерживать. Притом, видя, как голый Мекк работает в моей мастерской, я почти уверен, что перед использованием аппарата, он его как следует подкрутил и проверил. Рывок. Отдышаться. И тем не менее, конструкция не выдерживает. Возникает хороший такой вопросец. Это ж сколько во мне на самом деле дури? Нет, я все понимаю, 7 лет упорной работы, это много, но у меня ни разу не было действительно серьезной причины себя испытать. Решено, выберусь отсюда и буду проводить полевые испытания. Так и будет, но первым пунктом плана стоит выберусь, рывок, отдышаться. Через какое-то время, наверное, под вечер Гола пришел снова. Повезло, как раз устроил себе длинную передышку и успел отдохнуть. Равнодушно оглядев мою наглую физиономию, он дал мне два глотка воды и скормил батончик. Наверное, непривычно, так долго без движения. Да ты что, сочувствие проявить решил? Ну ладно, подыграем. Я сейчас должен поверить, что тебе меня жаль. А почему нет? Ты не думай, что я делаю это со зла. Принялся оправдываться мой тюремщик. Действительно жаль, что приходится идти к великой цели такими средствами, но иного пути нет. Это что же за великие и вне всякого сомнения благие цели толкают тебя на похищение? Сейчас я решил сыграть Шепарда, Парагона. Почему-то мне кажется, что он даже в таком положении попытался бы понять своего врага. Спасение моего народа. Ну кто бы сомневался. Сейчас у него пафос шлем изнутри разорвет. Он даже в позу встал. Грудь вперед, левая нога назад, плечи расправил. Ага, знаем таких, историю читали. От этого зрелища я не удержался и громко фыркнул. Я-то тут при чем? На мне даже лекарства ваши тестировать нельзя. Расстроил я его. И вообще, с чего ты решил, что я такой ценный? Не будь ты ценным, Цербер не обратил бы на тебя свое внимание. Что-что? Не, я конечно, помню из канона, что трехголовые вербовали информаторов среди ксеносов, таких как Валус посол, но он хотя бы был послом. На кой им кварик, что еще за Цербер? Дальше было бла-бла-бла о том, что это дофига секретная прочеловеческая террористическая организация, которую никто не любит, потому что они, такие нехорошие, ненавидят инопланетян, ставят чудовищные эксперименты на всех, кто попал к ним в мохнатые лапы, и вообще, мерзавцы, взрывают корабли мигрирующего флота. Стой, прервал я дорвавшегося до долгожданной исповеди психа, нужно скорректировать траекторию его словесного поноса. Тебя-то как к ним занесло, ты же сам кварианец, как к этому отнесутся на флоте, если узнают, эти тупые боштеты. Вскинулся скафандрик, но как-то быстро сник. Когда у тебя отнимают все, что тебе дорого, хватаешься за любую соломинку, пусть даже ее и тянет тебе враг. Тебя лишили всего, надавил я на больную мозоль. Да, сорвался на крик похититель. Всего, имущества, места, даже имени. Я присвистнул. Это грозило отцу Тализары за то, что активировал гетов на Эларее, и все равно, когда я играл в массу, это воспринималось мной не так лично. Но вот когда Раэлтар повторил мне слова кварианки, глядя в глаза, на, казалось бы, безобидную шутку, мое отношение к подобному наказанию сильно изменилось. Как бы объяснить, вот у человека есть страна, город, семья, а тут все вместе разом безо всяких переходов объединено одним словом – флот. Флот – это семья, друзья, цель и смысл существования, а тут тебе эта же цель говорит, что ты не нужен. Ты лишний, нежелательный элемент, или хуже, враг. От такого и вправду можно слететь с катушек. Они назвали меня Васнидас за то, что я пошел дальше других и был в шаге от цели. Но меня не поняли. Выбросили как глупого детеныша Варина, как вы любите говорить, с глаз долой и с сердца вон. И вот я здесь выполняю задание своих врагов. Наконец-то он выдохся. Не знаю, что он там натворил, но сделал бы то же самое за одну лишь подобную тираду. Все это, конечно, чрезвычайно интересно, но скажи уже наконец, что за задание-то такое? Сбор информации о некоем ненормально шустром человеке, выдавил из себя ксенос. Наблюдение с целью определения возможности вербовки, как-то не вяжется с похищением. Здесь кварианец отреагировал как-то странно. Снова приосанился, набрал в грудь побольше воздуха и тихо выдал. А вот на этом пункте плана наши с Цербером интересы расходятся. Да неужели? Именно. Я изучал людей. 15-летние дети не выглядят, как взрослые сформированные особи, не заканчивают начальное образование в 13 и не владеют бизнесом там, где их сожрут живьем буквально. Я сплю с дочкой местного босса, за это мне многое прощают. Дочки боссов не работают в борделе Арии. Уверен, это хорошее заведение. Перестань поясничать. 2-2, ублюдок. Теперь можно и заткнуться, тем более что пролезел ли я и впрямь приврал, но мне довольно часто приходится с ней обжиматься, через день, каждую тренировку. Последним, что меня убедило в необходимости подобного, была твоя мед-карта. Да что ж вас там всех в ней так манит-то, это вообще-то закрытая информация, выдал я свое мнение в тонированное забрало, по нему оно и сползло куда-то на пол, А я сделал зарубку поговорить по душам с местными коновалами. Она притягательна своей чистотой. Неужели? Ну, я много над этим работал, пока один козел не сбил мне режим на трое суток. Да, именно. Так вот, имея на руках такое тело, несомненно редчайшее из образцов, я смогу завершить свой замысел и вернуться на флот с почетом. И вот тогда эти несчастные тупицы осознают, что я был прав, но будет поздно. Я буду героем мигрирующей флотилии. Точно псих. Устало вздохнул. Ты уж определись, чего ты хочешь от своих обидчиков-то. В дерьмо их макнуть или, чтобы они тебя на руках носили. Что, кажется, я сбил его с мысли. Сомневаюсь, что голый меня сейчас вообще услышал. Пофигу. Мотнул головой, как бы меняя тему. За меня-то ты чего хочешь выручить? Перспектив, которые ты себе обрисовал, добиваются не деньгами. Иммунитет для нашего народа. Выдал Гола. Только это. Я уже связался со своими старыми партнерами, они обещали прибыть со дня на день. И кто же это? Те, кто действительно способны оценить качество и дать реальную цену. Коллекционеры. Слыхал о таких, на верхних уровнях Омеги тем временем. Элис, ты закончила? Грик, не мешай. Как можно так долго возиться со взломом маленького устройства? Взревел турианец. Можно. Последовал не менее громкий и решительный ответ. Особенно, когда каждые две минуты меня достаешь ты, каждые пять его психованные ученицы, а каждые 15 – Ария. И всем, мать вашу, нужны результаты. А я уже битый час объясняю, что единственное железо, что он в себя вживил, была гребаная тревожная кнопка. Ты знаешь, что это такое? Это изолированный, максимально упрощенный и неопределяющийся маяк, работающий только при включении его непосредственно вручную. Военная технология, которая работает именно так, как должна и никак иначе. Я, да в нем два диода, три контакта. Как я его должна по-твоему ломать? Но ведь что-то же можно сделать. Белолицый турианец в черной броне впервые увидел земную женщину в расстроенных чувствах и, кажется, для себя решил больше не доводить ее до подобного состояния никогда. Не знаю. Пока что могу только отслеживать частоты, на которых этот передатчик может заработать. Хотя смысла в этом мало. Основной сигнал все равно придет на уни-инструмент Бре. Шансы лишними не бывают. Примирительно сказал он. На то и уповаю. Грик, да, Элис. Когда найдешь этого поганца, сломай ему ногу. Через несколько минут после ухода турианца терминал услужливо пискнул. Передатчик начал передавать координаты. Механизмы крепления на правой руке не выдержали спустя 432 рывка и еще две беседы с голым метком. Ну а потом оторвать уже двумя руками лямки на левой и на груди было делом техники, впрочем, как и на ногах. Тревожную кнопку я активировал практически сразу и только потом принялся ходить по комнате и разминать онемевшее тело. Взгляда от двери я не отрывал ни на минуту. Единственное, чем Гола успел отреагировать на вылетевшую из не успевшей полностью открыться двери человеческую торпеду, были широко распахнувшиеся светящиеся глаза под тонированным шлемом. От удара ногой, пойманного тщедушной грудью, Кварик отлетел к дальней стене коридора, по которой сполз, надсадно хрипя, не имея возможности даже вздохнуть. Я дернул его за ноги и развернул мордой в пол, после чего придавил коленом в спину и стал разоружать. Вот они все прелести стандартизации вооружения. Снял с захватов пистолет и дробовик, и он уже безоружен, стащил с руки браслет у неинструмента, теперь он еще и беспомощен, расстегнул пояс с генератором щита, и враг абсолютно беззащитен. А на тех обтяжках, что достойный народ кварианцев гордо величает скафандрами, больше и спрятать то нечего. Но на всякий случай по карманам мы его все-таки похлопаем. На хирургическом столе я этого гада размещал с особым наслаждением, щедро заливая унигелем каждую конечность, благо запасы у него были большие. На вопросы времени не тратил, сейчас у меня были другие цели, а псих пусть в себя приходит. Поговорить возможность будет. Ну все, объект зафиксирован и никуда не убежит. Теперь осталось решить одну маленькую физиологическую проблемку, стоящую надо мной уже пару суток. Не буду докучать вам подробностями, но мне на полном серьезе показалось, что в туалете мне отпустили грехи, а вы оперативно. На всякий случай поднял я руки в гору, выходя из самого замечательного сортира на Омеге. Спасибо, что не вломились, я правда ценю вашу тактичность. Комитет встречающих состоял из двух турианцев, батарианца и двух Азари. Все до единого целились в меня из чего-то крупнокалиберного и от чего-то не торопились опускать оружие. Первыми с собой справились турики, их примеру последовали и Лизел, и с Нариссой, Брей боролся с собой дольше всех. Придурок, фыркнула Нари. Батырянец молчком отошел в сторону и принялся докладывать куда следует, что пропажа нашлась, а Сол улыбнулся мне, как родному, положил мне руку на плечо и проникновенно сказал: «Знаешь, Леа, чтобы исполнить все задумки, просьбы и пожелания, что накопились к тебе за время твоего отсутствия, нам с напарником потребуется часа три непрерывной работы». «Согласен на все», без каких-либо пререканий ответил ему я, «но с отсрочкой, а пока, давайте я проведу вам экскурсию в место, ставшее мне практически домом». Примечание к части. Дорогие друзья, с этой главой я вырвался из раздела меди и наконец-таки перехожу в макси. Как пойдет дальше, не представляю, но по-прежнему надеюсь на вашу помощь. Спасибо за внимание. Недовольных нет, больше нет. В узкой комнате с фиксирующим столом, как и в прошлый раз, остались только двое. Наверное, неприятно, когда вот так вот неожиданно меняешься местами со своим пленником, голым эквасидос. Кварианец смерил меня своими светящимися глазами, тяжело вздохнул, но ничего не сказал. Хаем, может быть, он и не настолько безумен и отдает себе отчет в том, что творит. В любом случае, я рад, что ты понимаешь глубину фекальной ямы, в которую влетел. Очень самокритично. А да, помнится, я тоже ерничал, осознав свое бессилие. В любом случае, я бы хотел поговорить о твоих мотивах. Ты их знаешь, хотел бы уточнить. А если скажу, отпустишь? Я отрицательно покачал головой. Нет, ты мертв и это не обсуждается. Тогда чего время тратишь? Хочешь, чтобы я помучился напоследок, так же, как и ты провел три дня без движения, чтобы потом сам молил тебя о смерти? А во, соблазнительно. Но, к сожалению, скафандр замкнутого цикла с недельным ресурсом не сможет передать ему всю гамму испытанных мной ощущений. А вообще, к черту, даже думать об этом не хочу. Нет, я хочу получить ответ. Какой? Что ты хотел получить от этой сделки? Метку уставился на меня как на идиота, тяжело вздохнул и выпалил. Лекарство. Я хотел получить лекарство для своего народа, чтобы мы смогли видеть этот гребаный мир не через забрало, а своими глазами. Чушь. Что? Что слышал? Прошелся из стороны в сторону, чтобы оформить свою мысль четче. То, что ты сейчас сказал, это такая голубая мечта всего вашего народа, и ты не единственный кварианец, который мне ее озвучил. Я же рассказывал тебе о Раэлтаре, помнишь, кварианец, на котором ты наживался до меня? Пф, конечно помню, он бы тебе сейчас сам шлем вскрыл бы за такие слова. Меня действительно рассмешило то, что он сейчас сказал. Эдакая последняя попытка доказать всему миру, что он прав и все вокруг засранцы. Ну да ладно. В общем, Раэл мечтает о том же и говорит всегда об этом искренне, не то что ты. Тогда какой ответ тебя устроит? Кварианец попытался скрыть свое смятение за ехидством. Получилось погано. Правдивый. Надавил я в ответ. Для чего тебе нужно лекарство? Чтобы вернуться во флот, или втоптать в грязь своих обидчиков? Ответь мне честно, умоляю тебя. От этого зависит сейчас нечто большее, нежели чья-то жизнь. А чего хочу я, добиваясь правды от этого конкретного индивида? Какую роль я сейчас отыгрываю? Нахрена мне сейчас это параганство или ренегатство? Сидеть в стороне, готовить эвакуационный флот и попытаться спасти наибольшее число разумных на момент вторжения. Вот моя задача, и сейчас я на стадии сбора ресурсов. Какого хрена я вообще мерю чужие сапоги? Хватит, в этой вселенной уже есть один Шепард. Как-то незаметно для себя я подошел к стене, ощутил ее прохладу своим лбом и тихо-тихо об нее стукнулся. Еще раз и еще. Этого не было в игре. То, что я сейчас задумал, не имеет смысла. Я, подумай. Кварианец проглотил реплику и тяжело дышал, собираясь с мыслями целую минуту. Я никогда не хотел быть предателем. Но, знать, судьба у меня такая. Келасилой, я всего-то хотел найти лекарство для своего народа, любой ценой. И мне пошли навстречу. Надо было всего лишь передать коллекционерам несколько чистых детей, ни разу не выбиравшихся за пределы флота. Трое, Ля, трое против 15 миллионов. Голо невесело хмыкнул. Для меня даже выбора не стояло. Но, видимо, в чем-то я ошибаюсь, раз даже коллеги адмиралов, самые разумные, честные и беспристрастные представители нашего народа, выслушав меня, не пожелала воспользоваться этим шансом. Ага, разумные и честные. Я чуть не фыркнул от такого заявления. Нет, парень, обычно на таких постах не умные и честные, а холодные и расчетливые политиканы, которые боятся перемены, ратуют лишь за собственное теплое кресло. Даже у вас, даже в каноне. Я ответил на твой вопрос, напомнил Мекка о своем существовании. Вполне. Что дальше? Деловое предложение. Выдал я совсем не то, что хотел. Ты расскажешь мне все необходимое для завершения сделки с коллекционерами. Зачем это тебе? Хочешь шантажировать мой народ? Не будет этого. Нет. Скорее всего, я отдам вакцину кварианцам безвозмездно. Может быть, они даже не узнают, что за этим буду стоять я. Но они узнают о тебе, о том, что ты добился своего, пусть даже такой ценой. Хрен с ним, я даже потребую, чтобы тебя восстановили в правах, хотя бы посмертно. Зачем тебе это? Пленник все еще пытался скрыться за завесой скепсиса, но надежда уже жгла его сердце. Не твое дело, самому бы знать, решайся. На этот раз Кварик задумался надолго, но спустя 5 минут все же смирился. Обещай, что лекарство так или иначе попадет на мигрирующий флот. Обещаю. А теперь, мне нужен твой связанный в Цербер. Сломленный кварианец выдал мне целый океан информации по поводу сделки. Место встречи, контакты, пароли. Рассказал обо всех условиях, при которых она должна пройти идеально и прочее. Связанного своего он мне тоже слил. Им оказался некто Пол Грейсон, сейчас находящийся не на Омеге. Кстати, он скоро должен приехать. Знакомая имечка. Если правильно помню, моей горячо любимой ученице Лизелы вскроют горло из-за него. Очередной предатель от трехголовых. Потом я его там и оставил. Нужно было срочно провернуть кучу дел, так как до обмена оставалось едва ли 3 дня, а у меня ни плана, ни разведки. Амни-клинок с шипением образовался вокруг моей правой руки. Им я срезал затвердевший гель с рук Гола. Перед собой отдал я ему команду, а когда на его руках сомкнулись виртуальные браслеты, освободил и его ноги. «Пойдем, у нас много работы. Я думал, ты меня убьешь позже, но сейчас ты сделаешь одолжение своей расе. Действительно, в течение 20 следующих стандартных часов. Объявление. Требуется для разовой силовой акции до 20 специалистов военной специальности снайпер-поддержка. Обязательное требование. Маска, скрывающее лицо, собственное вооружение, опыт, отсутствие любопытства. Оплата оговаривается персонально по заключении контракта. Место встречи, док Д-21-17, в 18 часов по стандартному времени. Кварианец, увидев сей венец моей творческой мысли, скептически хмыкнул. Только так, тяжело вздохнул я. Пользоваться связями, значит оставлять хвосты. Да и не так уж и много этих связей у меня. У Цербера другая информация. Вот уж, кто меня сейчас волнует меньше всего. Сам наем солдат вылился в маленькую отдельную историю, а началась она с того, что, когда я подходил к назначенному месту, оттуда со всех ног драпало большое количество народа. Прямо-таки, как звери от лесного пожара, а вслед им слышались винтовочные выстрелы. Иногда кто-то падал с простреленной конечностью и дальнейший путь проделывал уже ползком. В самом же доке к моменту моего пришествия организовалась кое-какая тишина, изредка прерываемая фразами, бросаемыми солдатами. На меня уставились 2 десятка хмурых разнотипных масок. У каждого за спиной или в руках были винтовки разного качества и состояния, но безо всяких сомнений, требования были соблюдены. Спокойно, примирительно вскинул я руки. Я посредник. Понятно, что не шпана. Хриплым голосом хохотнул человек в тактической броне, выкрашенной в цвета затмения, но без характерной символики. Эти твари не ходят в новеньких скорпионах и без оружия. Именно. А теперь, я хотел бы знать, что здесь произошло. Да, пришлось ради такого дела прибарахлиться. Так что теперь я щеголял в новенькой тактической броне от Розенков Материалс и немного недоумевал, почему не купил ее еще 1.5 года назад. Шикарная вещь, и удобная. А произошло здесь следующее. Я-то дурак, рассчитывал, что придут от силы, человек 8, которые действительно могут называться наемниками. В принципе, так и случилось бы, если бы это не была Омега. С самого момента подачи объявления в док набилась целая толпа разносторонней швали, которая услышала слово «оплата». Так что наемники, которые реально прочитали все объявление, взвесили все за и против и пришли попытать счастья, быстро скучковались в отдельную группу и к назначенному времени вымели весь мусор, за что им огромный плюс, не особо при этом зверствовали. В результате осталось 17 разумных, из которых было 2 батарианца, 6 турианцев, 4 азари и 5 человек. Давайте изобразим строй, ребята. Посмотрю вашу экипировку. На самом деле, она мне и нафиг не далась, просто заставить наемников, которым еще даже не заплатил, построиться, это риск словить пулю, а так причина благовидная, смотр называется, и мне драть глотку не придется. Ну и игрушки их глянул. Как и думал, снаряга недорогая, но ухоженная. Эти ребята и девчата знали куда лучшие времена в своей карьере. Значит, мое условие такое, полная анонимность. Мы не должны знать ни лиц, ни имен друг друга. Если вы успели познакомиться сегодня или ранее работали вместе, я не хочу этого знать и вам советую забыть. Так что завтра мы все дружно назовем друг другу одноразовые позывные и будем пользоваться только ими. Это первое. По оплате. Бойцы заметно оживились. 30 тысяч разом, каждому на обезличенной чип-карте непосредственно после операции. Плюс снаряжение. Всем придется одеться единообразно, об этом позаботится заказчик. Демонстративно стучу в зеркальное забрало своего шлема. Примерно так. Сейчас мы с вами решим, каким оборудованием будем пользоваться. Вопросы о дате и месте операции запрещены. Слушаю ваше мнение. Твоя броня стоит много дороже 30 тысяч, заметил турианец. Совершенно верно, но вам об этом беспокоиться не стоит. Сегодня я возьму с вас мерки, а завтра мы уже будем примерять комплекты. А во, потянул Азари. Это на кого это нас так снаряжают? Об этом вам будет сообщено позднее. И кстати, это последняя возможность передумать. Завтра, надев новую броню, вы заключите контракт, от последствий которого мы и пытаемся вас защитить анонимностью. А это не, неопределенно повертел пальцем в воздухе человек. Думаю, я понял. Это совершенно точно не покушение на интересы или здоровье Арителлак. Новоявленный отряд хором облегченно выдохнул. Вот, что значит разговаривать со знатоками своего дела. Мы разошлись спустя каких-то полтора часа при том, что вроде бы пришли к общему знаменателю. Где же все это время были мои глаза? Раздалось из моего коммуникатора ворчание кварианца. Ля, скажи, за что Цербер платил мне деньги? Канал закрытый? Обеспокоенно спросил я Ксеноса. Конечно, уверенно заявил Кварик. Тут только ты и я. Не знаю, за что, но определенно, без твоей самодеятельности, платили бы еще долго. Действительно обидно, но я ни о чем не жалею. Сейчас мы двигались где-то в глубинах станции в нижних доках, куда обычно прибывали для своих сделок насекомые. Темно, тихо, и можно не бояться напачкать. Этими тоннелями редко пользовались даже варка, трудящиеся на добыче нулевого элемента. Совершенно дикий сектор, а мы были здесь совершенно одни. Ты мне лучше скажи, не унимался скафандрик, откуда у тебя столько оружия? Ты ведь за полгода ни у одного прилавка не задержался.